Глава 24. Убийственная правда. Судя по всему, пояснительную часть разговора, кто кому является невестой, Помело все же пропустила. «Значит, это Константин Прото, мой жених?» Веся не могла не заметить тени разочарования на лице подопечной. Вот только понять, чем она вызвана, затруднялась. То ли тем, что ее жених оказывает знаки внимания другой, то ли надеялась быть предназначенной вовсе не ему. Как вариант, Каю Бессмертному. Ведь по кому-то из них Александра вздыхала. Выходит, что так. Да, неприятная ситуация. Помело цокнула языком. Ты любишь его, он тебя. А страдать мне. Кто сказал, что я его люблю? Ты случаем не забыла? Я под приворотом. Весенний вытирал рукавом нос. Дышать сделалось чуточку легче. Вот всегда у нее так, чуть в слезы, сразу закладывает нос. А он? Он целует, да дело. Веси глаза опустила, оторопела, посмотрела на пуговку, оказавшуюся в ее руке. Оторвала от платья и не заметила. Для какого такого дела? Помело была настойчива, въедливо вглядывалась в лицо подруги. Завтра приедет моя тетка и все объяснит. «А, у нас же миссия!» Саша, понимающе покачала головой. «Примчиться инструкцию давать». «Я бы назвала завтрашние события иначе. Родительский день. Готова постричься на лысо, если вместе с теткой не прилетит моя мама». «Вот здорово!» Без энтузиазма произнесла царевна и скучающе посмотрела на улицу, где духи хранителей развлекались, отнимали друг у друга кусочек сыра. Возня лисы и ворона могла бы порадовать, если бы не грустное для Александры слово «мама». «А я свою никогда не видела». Весенняя смутилась. Она ни за что не начала бы болезненный для подопечной разговор, но в свете последних треволнений потеряла бдительность. «Если ты думаешь о том же, о чем и я, что со мной поступили несправедливо, казнив мою маму, в отличие от продолжающих радоваться жизни родительниц орка Тупа, русалки Перель и демона Релеста, то я с тобой полностью согласна. Твой отец проявил жестокость, прежде всего к тебе. Угу, еще раз убеждаю, что меня растили для заклания. Попробовал бы царь отдать демонам Перель. Ее матушка быстренько подговорила бы родного брата затопить ко всем чертям Великолесье вместе с демон Виком. Один черный замок остался бы торчать на горе. По назидание. Так что помеху в виде моей любимой мамочки устранили сразу, как только я появилась на свет, чтобы в будущем не огрести проблем. Думаешь, во дворце не знают легенду о шестой деве? Не слишком ли много совпадений? Моя мама хоть и была из простых, но родилась ведьмой и могла так проклясть папочку вместе с его женой, что никому жизнь сладко не показалась бы. А может, она успела? Магу легче подпортить жизнь через духохранителя, чем навредить ему самому. Ведь не зря же тигр Перелеступа ни с того ни с сего заснул. Нет. Саша огляделась, будто боялась, что их подслушивают, и понизила голос. Моя мама здесь ни при чем. Я открою тебе страшный секрет, о котором говорить запрещено под страхом смерти. Но сначала ты поклянись, что не выдашь меня. Опять подслушала. Бабушка и отец не знали, что я сижу в библиотеке. Я бы тоже ни за что не догадалась. Ты и книги. Какая чепуха. Клянешься, что не проболтаешься. Помело сощурила глаза. Было заметно, что слова из нее так и рвутся. Выложил бы все без клятвы. Но как не навести тень на плетень? Клянусь. Веси невольно улыбнулась. Так вот, они как-то обсуждали проклятие царского рода. Оказывается, у отца моего отца, деда и даже прадеда, у всех у них в свое время засыпали духи хранителя. А ты сама понимаешь, что значит потеря магии для правителя. И кто же их проклял? Демоны? Неизвестно. Как обмолвилась бабушка, все началось с царицы Таисии. Она таинственным образом исчезла в дремучем лесу. Не нашли? Нет. Пытали пасечника, который написал ей ложное письмо, что, мол, видел в черном замке ее дочь Алексию. Хотя младшую царевну уже полгода как оплакали и похоронили. Но ничего толком не рассказал. Мычал точно умалишенный. И такой ужас в глазах. Кстати, Алексия тоже была шестой дочерью. Смекаешь, на что я намекаю? Смекаю. Да, странная история. Алексия шестая царевна. Меня во дворце зовут Алекс. И я тоже шестая. Выходят демоны, повязанные с великолепскими монархами, какой-то тайной? Хотя и выжидовали с ними всю жизнь. Не зря же бабушка упоминала Черный замок. Слава святому бате и моему папке. Сейчас у нас с ними мир. Папа, можно сказать, навязал дружбу демон Вигу, произведя на свет братца Релеста. Тоже мне миротворец. Царевна зло сдула упавшие на лоб волосы. Хоть убей, но я чувствую, что старая тайна как-то связана с нашей усадьбой. Веся посмотрела в окно. На дремучей опускалась ночь, и избушка казалась ей затаившимся в темноте зверем. «Подождем твою тетю. Я думаю, раз Константин Прото сам вызвал ее сюда, значит, намечается какая-то заварушка. И главное действующее лицо в ней я...» Александра вдруг вся скукожилась, обхватила себя руками, будто я сделала зябко, и едва слышно произнесла. «Весь, я боюсь. Мне кажется, я не выживу». Рыжая ведьма порывисто обняла Сашу, горячо зашептала волосы, пахнущие лесными травами. «Я не дам тебя в обиду. Нет, я готова умереть за тебя, слышишь, Сашка? Ты добрая, умная, светлая. Если бы у меня была сестра, я хотела бы, чтобы она была именно такой». «Помилом?» Саша шмыгла носом. Пришел ее черед распустить нюни. «Что за вечер такой?» «Лентяйка и врушей?» «Пусть, пусть вруша и лентяйка, но отважная и преданная, приходящая на помощь тогда, когда ждать ее неоткуда. Вспомни, как ловко ты урезонил большую Беллу». «Угу, и обманул медведей». «Наш Бурмил и сам обманываться рад. Непрекаянный, он счастлив, что кто-то принял за него решение. Он сыт, умыт и при приятной барышне. Вот увидишь, медведь тебе еще спасибо скажет». Смеркалось. А ведьмы никак не могли разорвать объятия. Сидели на кровати, крепко вцепившись друг в друга. И шептали, шептали, шептались, то плача, то смеясь. Страшились завтрашнего дня и ждали его, понимая, что с приездом старшей фрейлины ее величества многое изменится. Утро началось с сытного завтрака. Вчера так и не поели, спать и легли голодными. Не нашли сил готовить. С темнотой пришли страхи, и все, что утром казалось несущественным, ночью угнетало. Ясное солнышко и еда, приготовленная с душой, значительно повысили настроение и боевой дух. «Саша, давай посмотрим, что лежит во втором сундуке. Тянуть больше не стоит». Весенняя уже убрала со стола и перемыла посуду. Ожидание приезда фрейлины заставило шагами мерить комнату. «Лучше уж занять тебя чем-нибудь». Помело все еще воевала с лентой, которую старалась красиво вплести в косу. Посмотрела на Весю косо, мол, сколько можно говорить об одном и том же. Но наставница не унималась и на осуждающий взгляд внимания не обратила. Скинула с сундуков защитный покров и, присев, заглянула в замочную скважину. Обзор закрывало что-то белое, сильно смахивающее на конверт, что еще больше подогревало желание сунуть нос в ящик. «Давай, а, Саш?» «Нет, не хочу». Александра надула губы. Она все еще ощущала себя жертвой политической игры отца и демонов. «Вот когда сдохну, тогда и откроешь. Ты просто вредничаешь, а я сердцем чую, что там находится что-то важное». Весенняя, встав на колени и как следует осмотрев достаточно большую замочную скважину, полезла в нее мизинцем, чтобы сдвинуть заслон. И тут же вскрикнула, сунула палец в рот, слизывая каплю крови. «Черт, но ведь иглы не было, я специально посмотрела. Никогда не слышу о замках, работающих как челюсти. Ам, и нет полпальца. Тебе еще повезло, что цела осталась». Если бы Веся не знала помело, подумала бы сейчас, что та злорадствует, но переспросить не успела. В сундуке что-то щелкнуло, и крышка откинулась. «Я не поняла». Александр бросил завязывать ленту, и та моментально выскользнула из кривой косы. Веся, так и не вытащив палец изо рта, оторопело смотрела внутрь сундука. Саша была права, там действительно лежали ларцы с драгоценностями и коробки с обувью. Но внимание рыжей ведьмы привлекли вовсе не они, а то самое письмо, где крупным почерком царицы матери была выведена невероятная фраза: «Моей шестой внучке Весенней Облыжской». «Ну вот, все встало на свои места». Помело первая справилась с потрясением. Потянулась за письмом, потрогала печать из красного сургуча, на котором скалился оттиск тигра. Помахала перед носом застывшей Весенней. «Будем читать? Или и так все понятно?» «Что тебе понятно, Саша?» Веся вырвала письмо из рук подопечной и уставилась на красивый почерк матери царя. Она никак не могла поверить в реальность происходящего. «Мне понятно, почему платья, а я успела померить их целых три, были шиты не по моему размеру. Это раз». Помело загнул первый палец. «Во-вторых, почему в дремучий лес послали именно тебя, хотя ты заслужил работать в магическом оке? Ну и в-третьих, почему Константин Прото приложил все силы, чтобы ты не смотрел на других мужчин? И заметь, в разговоре с тобой он ни разу не произнес, что именно я его невеста, а все время бил на то, что ему нужна шестая дочь царя». «Выходит, он знал?» «Знал, но молчал. Наверное, он понадеялся на бабушку, но ему и в голову не пришло, что мы не читали ее сообщения. Вот и вызвал сюда фрейлину. Ну правда, Веся, мне ему же рассказывать тебе о тайнах твоей же семьи. Было бы неловко». «Милая, ты дочь царя, неизвестно почему оказавшаяся в семье купца». «Я тебя сейчас стукну. Почему ты веселишься?» Весенняя перевела взгляд с письма на довольное лицо подопечной. «Веська, ну как ты не понимаешь? Мы же сестры. Все, как мы мечтали». Помело кинулась на шею рыжей ведьме и принялась покрывать ее лицо поцелуями. Не удержавшись на ногах, Веся села на пол там же, где стояла. Отодвинула от себя Помело, осторожно распечатала конверт. Откашлялась, прежде чем начать читать вслух. От Александра решила не таиться. Царевна так или иначе узнает истину. «Дорогая Весенняя, я предвижу, насколько ты будешь потрясена открывшейся правдой. Да, моя непутевая внучка Александра на самом деле седьмая царевна. Но о том знаем лишь я, твои родители и твоя тетка Варвара. Поверь, я ни за что не решилась бы раскрыть тайну, если бы не демоны, возжелавшие заполучить именно шестую царевну. Они обосновали свое требование рукописью, долгие годы хранящейся у них. Сотрет грехи шестая дева, восстанет замок из руин, зазеленеет снова древо и вспыхнет на звезде рубин. Что означает пророчество и каким образом дева сотрет грехи, непонятно ни демонам, ни мне. Остается лишь надеяться на твой ум и природную сметливость, поскольку проклятие касается моего сына и вашего с Александрой отца. В малой шкатулке ты найдешь звезду, правда, и здесь я не уверена, что амулет тот, что описан выше, поскольку на вид он неказист, и в него вправлен черный, а не красный камень. Уповаю лишь на то, что реликвия хранилась в нашей семье с незапамятных времен. Прошу за молчание не обижаться на меня и своих родителей. Поверь, если бы не случай, ты никогда не узнал бы, что купец Облыжский тебе не родной. Весьма сожалею и хочу добавить лишь одно. Я никогда не выпускала тебя из виду. Радовалась твоим успехам и печалилась вместе с тобой, если повод к печали имелся. Люблю всем сердцем. Твоя бабушка». Внизу после замысловатых вензелей царицы матери уже другим почерком было дописано: «Надеюсь, мой венценосный супруг никогда не узнает, чья на самом деле ты дочь. Александра была отправлена с тобой именно из этих соображений. Хотелось бы, чтобы она навсегда осталась шестой царевной. Ты должна благодарить судьбу, что когда-то я не вмешалась. Надеюсь на твое благоразумие. С нашего семейства бастардов достаточно. Царица Пестиция». Ведьмы так были увлечены чтением, что не услышали ни карканье ворона, ни тявканье лисицы. Пришли в себя только тогда, когда над их головами кто-то громко всхлипнул. Весенняя подняла глаза и увидела свою маму, которая прижала к губам носовой платок. За ней стояла фрейлина ее величества. В ее руках сверкала лакированным деревом новенькая метла. «А вот и мы», – возвестила тетка Варвара за могильным голосом. «Мама!» – Весенняя вскочила и порывисто обняла плачущую мать. «Прости, прости, доченька», – шептала та, не отнимая платок от лица. «Я виновата», –